снятия ограничений. Человек находится как бы в привилегированном положении по отношению к тем, кто его окружает. Он может видеть и слышать их, но они не могут видеть и слышать его. Освоившись с пребыванием в духовном теле, человек обнаруживает, что физические объекты не составляют никаких препятствий, а перемещение с одного места на другое может быть очень быстрым, почти мгновенным. Хотя духовное тело незаметно людям, обладающим физическими телами, оно, по мнению тех, кто пережил умирание, есть нечто, имеющее форму или очертание, иногда круглое или в виде бесформенного облака, иногда напоминающее форму человеческого тела, или даже отдельные части, выступы или поверхности, напоминающие руки, ноги, голову и так далее. Даже в тех случаях, когда форма духовного тела описывалась как более или менее округлая, отмечалось, что у него есть верх, низ и даже упомянутые выше части. Мне приходилось слышать множество различных описаний духовного тела, в которых чаще всего употреблялись выражения «туман», «облако», «подобие дыма», «нечто прозрачное», «цветное облако», «что-то тонкое», «сгусток энергии» и тому подобное. Наконец, почти все отмечают, что когда пребываешь вне тела, времени не существует. Мышление в духовном состоянии отличается ясностью и быстротой. Были возможны вещи, немыслимые в обычной жизни. Сознание совершенно отчетливо. Это так приятно. Мое сознание могло воспринимать все явления, сразу разрешать возникающие вопросы, не возвращаясь снова и снова к одному и тому же. Немного позднее все, что я пережил в жизни, достигло такого состояния, когда каким-то образом стало иметь смысл. Два пациента говорили, что в духовном состоянии у них отсутствовали температурные ощущения, хотя многие упоминали об ощущении приятной теплоты. Никто не упоминал о вкусовых или обонятельных ощущениях. С другой стороны, ощущения, которые соответствуют физическому слуху и зрению, остаются неизменными и для духовного тела. Они даже становятся более совершенными по сравнению с физическим состоянием. Один мужчина говорил, что когда он был мертв, его зрение было несравненно более остро. «Я просто не мог понять, как я могу видеть так далеко». Женщина, рассказывая о своем предсмертном опыте, замечает: «Мне казалось, что это духовное зрение не знает границ, так как я могла видеть что угодно и где угодно». Слух, присущий духовному состоянию, очевидно, может быть назван так лишь по аналогии с тем, что имеет место в физическом мире, так как большинство опрошенных свидетельствует о том, что они на самом деле слышали не физический звук или голос. Скорее, им казалось, что они воспринимают мысли окружающих их лиц, и этот же механизм непосредственной передачи мыслей играет очень важную роль на поздних стадиях опыта смерти. Одна дама описывает это так: «Я могла видеть окружающих меня людей и понимать все, что они говорят. Я не слышала их так, как слышу вас. Это больше походило на то, как если бы я узнавала, что они думают, без всяких слов, непосредственно сознанием. Я узнавала их мысли буквально за секунду до того, как они открывали свой рот, чтобы что-то сказать мне». В бестелесном состоянии личность как бы отрезана от себе подобных. Человек может видеть других людей и понимать их мысли, но они не могут ни видеть, ни слышать его. Связь с другими людьми совершенно прерывается. Поэтому после какого-то времени человек, находящийся в духовном состоянии, начинает испытывать острое чувство оторванности и одиночества. Как рассказывал об этом человек, переживший клиническую смерть, он мог видеть все, что происходило вокруг него в больнице: докторов, сестер и других людей.